дурная привычка подкрадываться сзади. «Что у деда, что у тебя?» – ворчливо произнес обладатель лопаты, втыкая свое орудие в землю и поворачиваясь ко мне. «Я не специально, не кипятись. Наконец-то ты пришел. Поможешь разгрести этот бардак?» У него был подозрительно знакомый голос, слишком юный, хоть уже и надтреснутый, с ироничными интонациями. Размазав грязь по лицу, я ухватился за поданную им руку и встал. А он все же сообразил о причинах моего замешательства и снял шляпу, обнажив некрасивое, асимметричное лицо 18-летнего подростка, которое я каждый день видел в зеркале. «Одно лицо на двоих, брат. Рад видеть тебя, Киншин», — улыбнулся он одними глазами. «Брат», — неверяще выдохнул я, заключая его в объятия. «Но, как, не знаю», — просто пожал он плечами. «Она обещала вернуться и ответить на все наши вопросы, но намекнула, что тебе ни с кем тренироваться, да и здесь порядок неплохо бы навести». «Ты говоришь загадками», — сказал я, отстранившись, и взял брата за плечи, заглядывая ему в глаза. «Кто она?» «Она», — мотнул он головой, указывая подбородком мне за спину, вывернулся из моих рук и церемонно преклонил одно колено. В том месте, куда он указывал, в столбе льющегося с небес солнечного света парила невысокая темноволосая женщина в бело-голубой юкате. «Преклони колено, Киншин», — негромко посоветовал брат. «Не каждый раз в твой сон приходят боги». Глава 12. Тени грядущего. В эпоху воинствующих царств замок Мацумата, или, как его называли в народе, замок Ворона, был оплотом клана Такеда. Но уже во времена сёгуната Токугавы влияние практически уничтоженного клана значительно пошатнулось, чем не преминули воспользоваться его соперники. Близость твердыни к Токио превращала ее в стратегически важный пункт, поэтому за обладание им и прилагающимися к нему землями развернулась нешуточная подковерная борьба, конец которой положило только прямое вмешательство сёгуна. Токугава Иесу нашел изящный выход из непростой ситуации, одарил единственного дайме, что не принял участие в грызне, за лакомый кусок, и над черной башней взвелось знамя свободного рода Маэда. Такэда Харуки искренне полагал, война вернет его клану то, что и так принадлежало ему по праву. Захват замка Ворона, исторического оплота, главной цитадели некогда могучего рода, был в некотором смысле громогласным заявлением для тех, кто не мог проигнорировать подобное событие. Захваченная твердыня досталась ему в донельзя потрепанном состоянии, 3 из 5 ярусов центральной башни выгорели полностью, остались лишь каменные стены, усеянные многочисленными трещинами и зиявшие дырами от попаданий ракет и артиллерийских снарядов. Спешные работы по реставрации родового гнезда нанесли изрядный урон казне клана, но были почти полностью завершены к зиме. Торжественный прием в замке планировался на начало весны. Танака Акихира намеренно нанес удар именно в это место. Урон репутации значил куда больше, чем потери в живой силе и технике противника, тем более что гарнизон крепости не мог похвастаться ни числом, ни особой выучкой. Решительный и быстрый, неожиданный штурм соединенными силами наемных отрядов Браво Ультрамарина и Ушкуйники начался в первый день года, в ранних сумерках. Колонна грузовиков неспешно приближалась к крепостным вратам, наблюдатели на вышках не оставили 2 десятка автомобилей без внимания, но 4 белых ромба на красном поле, аккуратно намалеванные на бортах кузовов, и трепещущие на ветру флажки с этим же символом смогли в достаточной мере усыпить бдительность часовых. Однако они не спешили гостеприимно распахивать ворота. Колонна все так же неторопливо приближалась, и до замка ей оставалось от силы 1,5 километра, когда рядом с шедшим во главе грузовиком разорвался первый снаряд, окутав дорогу плотными клубами дыма, из которого спустя пару секунд буквально вылетел наддавший газу грузовик. А дальше на дороге начался сущий ад. Взрывы следовали один за другим, машины переворачивались, загорались, дымились, разваливались на части, усеивая землю и асфальт человеческими фигурками. Над замком Ворона заунывно взревели базиры боевой тревоги, заглушая шум поднявшейся в гарнизоне суматохи. Солдаты клана не могли безучастно наблюдать за тем, как невидимая батарея расстреливает братьев по оружию. Взвыли сервомоторы ворот, распахивая толстые бронированные створки. Из 2 десятков машин до ворот добралась половина. Влетев во внутренний двор замка, они разошлись широким веером, прижимаясь к возведенным постройкам и крепостным стенам. На ходу выпрыгивая из тентованных кузовов, бойцы в легких и средних МПД рассредоточились и открыли прицельный огонь по клановцам, не ожидавшим предательского удара в спину. Стрекотание автоматных и пулеметных очередей слилось в одну сплошную какофонию боя, перемежаемую разрывами ручных и подствольных гранат. «Захаттари!» Гремящим эхом прогремела разноголосица атакующих. Леденящий душу своим звучанием, боевой клич из уст сотни потомков новгородских пиратов и разбойников хлыстом ударил по нервам клановцев. А через распахнутые врата уже вбегали новые участники тщательно разыгранной постановки, сходу включаясь в процесс штурма. Танака Акихиро поморщился, вспоминая то, что произошло после столь удачного начала. Запахнувшись в поношенную шинель от цапнувшего холодом ветра, он продолжал созерцать багровеющий закатом горизонт с пятого яруса центральной башни захваченного им замка. Созерцать и вспоминать. Дружный залп четырех бердганов стальной метелью налетел на нападавших, сметая полтора десятка вырвавшихся вперед ушкуйников. МПД от такого не защищали, людей разорвало в клочья, щедро расплескав мешанину из стали, пластика, крови и плоти в разные стороны, но часть тяжелых пехотинцев успела заблаговременно укрыться за стихийными щитами, поднятыми за доли секунды до атаки тяжелых МД, и уцелела. Четверка МД самурай Т размашистыми шагами вырвалась из ангаров, расположенных во внутреннем дворе замка, сходу включаясь в бой с захватчиками и склоняя чашу весов на сторону гарнизона. Веер плазменных сгустков из наплечных орудий и пунктирные линии пулеметных очередей внесли сумятицу и беспорядок в разгоревшееся сражение. Восьмиметровые стальные исполины двигались с ленивой, непринужденной грацией, сопровождая каждый свой шаг залпами из всех способных вести огонь орудий. Клановцы опрометью бежали к ним, оставляя позиции, но не оружие. Гарнизон отступал для перегруппировки и готовился к ответному удару под прикрытием тяжелой техники. Участь наемников, казалось, была уже предрешена. Каталия Браво, Стивен Флешмин и Гордей Шемякин, предводитель ушкуйников, шли во второй волне наступающих. Три мастера стихии – воздух, лед и вода. По задумке Акихиро, именно они должны были выступить резервом в случае возможных осложнений. Гордей – Кейпхембусы, заорал Стив, на бегу формируя сложную технику. Ушкуйник ответил невнятным рычанием и с двух рук запулил по водяной сфере, избрав целью дальние МД, что как раз готовились к очередному залпу. Полупрозрачные, около 5 метров в диаметре, шары цвета морской волны не долетели до цели около полусотни метров, стихийная составляющая вдруг сжалась до полуметра и струей выстрелила вперед, с легкостью прошибая толстую лобовую броню шагоходов. Исполины, словив по сокрушающей оплеухе, зашатались и на несколько десятков секунд выпали из боя. Пилотировавшие их клановцы не пострадали, да и техника получила хоть и серьезные, но еще не критичные повреждения. Воздушная волна от Браво невидимым локомотивом смела с десяток бегущих пехотинцев врага, прежде чем врезалась в ноги самураев. Глухой звон металла ознаменовал бесславное падение одного мобильного доспеха, наемница подловила его на движении, и махина весом чуть больше 40 тонн знатно грянулась оземь. Второй МД только пошатнулся и ответил очередью плазменных сгустков, намереваясь сбить слабые щиты прикрывавших пехоту учителей, и широкая и толстая ледяная стена воздвиглась посреди крепости, принимая на себя сначала удар плазмы, а после и всю совокупную мощь трех самураев. Манипулирующий потоками Бахира Стив тонко перенаправлял энергию с одного места на другое, латая преграду из морозно-синего льда, сотрясавшуюся от множества попаданий и взрывов. Гордей, Сателия, Килхемал, один Цанте Холпхемалане. Танака Акихиро устало вздохнул, отрываясь от воспоминаний, и в очередной раз подвел неутешительные итоги. 47 погибших и 150 раненых различной степени взамен на потрепанную крепость, пусть и с неожиданным подарком в виде 5 нерасконсервированных легких и средних МД. Арсенал, полный боеприпасов, также служил слабым утешением. Генерал Танака не рассчитывал, что задуманная им авантюра продлится достаточно долго, чтобы расстрелять весь боезапас замка Мацумата. По его подсчетам, максимум через неделю у стен замка соберутся почти все наличные силы клана Такеда. Устоять против них смог бы разве что легендарный Ода Набунага. «Контракт будет выполнен, Хаттари-сан», – прошептал Акихиро, подняв голову к проступающим на небесах звездам и обращаясь к своему погибшему нанимателю. «И упадем мы, и обратимся в пепел, не успев расцвести, подобно цветам черной сакуры». Лопата глухо позвякивала, вновь и вновь натыкаясь на препятствия. Земля была сухой и каменистой, она скрипела и сопротивлялась напору человека, желавшего изменить сложившийся порядок вещей посредством обычного физического труда. Когда ты говорил о тренировках, мне представлялось нечто иное. Оттачивание приемов и техник из арсенала Синоби, например, ворчливо заметил я, обращаясь к брату и смахивая выступивший на лбу пот. Копать котлован под фундамент, не припомню ничего подобного в планах на этот сон. Труд облагораживает человека и закаляет его дух, наставительно произнес мой брат, прерывая свое занятие и патетично воздевая палец к небесам. Мне вон сколько всего пришлось переделать. Ниной, Кинши, Пресветлая Ами благословила наш труд. Последнюю реплику я счел нужным оставить без комментариев. Насчет богов у меня сложилось свое, весьма и весьма специфическое мнение, в чем мне немало поспособствовало обучение в ВКШ, а точнее, занятие на одном из факультативов, призванных помочь чужаку в адаптации к менталитету местного населения и стране в целом. Боги и демоны, могущественные, но далеко не всесильные сущности, издревле считающие Землю сферой своих интересов. К защите последних они относились настолько ревностно, что, по факту, своим исчезновением древние обязаны именно им. Множество копий было преломлено в поисках истины, сотни историков посвящали свои жизни попыткам разгадать тайны великих войн прошлого, порождая множество различных версий. Но практически все они сходились в одном. Боги не были благородными защитниками человечества. Их извечное противостояние с демонами и войны с титанами органично вписывались лишь в одну картину мира. Боги старательно оберегали свою паству, являвшуюся для них уникальным ресурсом. Уникальным, необходимым для существования и очень изменчивым в плане своих предпочтений ресурсом. Новые знания, полученные в школе, позволили мне взглянуть на произошедшие со мной по воле богини совершенно с иной стороны, и поэтому я не испытывал того священного трепета, коим были преисполнены мой брат и дед, беседовавший с богиней вот уже битый час с момента ее появления. Да, дед точил лясы, а мы работали не покладая рук. Справедливость в чистом виде, не иначе. Можно было бы попытаться внести изменения по-другому, силой воли. В прошлый раз почти получилось, пожаловался я после того, как черенок лопаты жалобно хрустнул и переломился от чересчур ярого напора на рукоять инструмента. Сила воли, боюсь, что дело вовсе не в ней, юный самурай, тихо рассмеялась богиня Амы, с любопытством заглядывая в выкопанную мною и братом яму. Ты славно потрудился, стоит передохнуть, выбирайтесь оттуда. Амы Ноудзума явилась к нам в редчайшем из своих обликов, зрелая и цветущая красота, лишенная девичьей тонкости и невесомости, именно так, наверное, и должна была выглядеть отважная Дева Небес, что обнаженной танцевала на перевернутом чане, танцевала словно одержимая, под аккомпанемент барабанного боя, хлопки и одобрительные возгласы остальных богов. Небесно-голубая юката, словно усыпанная белыми лепестками сакуры, нисколько не скрывала соблазнительных форм, а тонкий бумажный веер кокетливо трепетал, прикрывая нижнюю часть ее утонченного и бледного лица, оттененного тьмой густых, распущенных и вьющихся волос. Роковая женщина, мечта подростка, и не только подростка. Позади тихо и восхищенно выдохнул брат. Хаттари и Нага знал толк в женщинах, непочтительно покачал я головой, созерцая небожительницу и уворачиваясь от подзатыльника, который мне попытался отвесить материализовавшийся из пустоты дед. Я сказал то, что сказал. Ты бы лучше научил меня так же быстро перемещаться, а не подзатыльники раздавал. Ах ты, щенок, закипел дух предка, избравший привычный образ средневекового самурая в парадном одеянии. Да я тебя сейчас. Постой, Хандзасан, прервала его богиня и заливисто расхохоталась. Неумелый и грубый, комплимент все же остается комплиментом. И Нага, между прочим, вел себя примерно так же. Брат тихо обтекал, круглыми глазами наблюдая за разгоревшейся между мной и дедом перепалкой. Мы стояли друг напротив друга, набычившись и чуть ли не упираясь друг в друга лбами. «Мальчики, мальчики, успокойтесь!» — хохотала Пресветлая Амы, обмахиваясь веером. «Киншин-кун, Хандзасан, потешили гордость, довольно!» Дернув щекой, я отступил назад и сдержанно поклонился деду. Старый самурай продолжал хмуриться, но в глазах у него танцевали довольные бесенята. «Буря миновала, научу, всему свое время!» «Ага, сейчас время копать, и время не копать еще не наступило!» Не удержался я от язвительной реплики. «Если понадобится, ты у меня рис будешь выращивать». Назидательно пресек меня дух и все же отвесил воспитательную затрещину. Аж полегчало. «Прошу прощения, Пресветлая Амы». Богиня только отмахнулась веером, одарив всех нас чарующей улыбкой. Шапито. Леон наконец-то отреагировал на происходящее и перестал напоминать мультяшного персонажа. И как вы уживаетесь в одной голове? Есть некоторые сложности, дипломатично ответил я, сглаживая острые углы, о которых дед, скорее всего, даже не подозревал, и тут же наябедничал. Мне иногда кажется, что он в ответственные моменты так и норовит свечку подержать. Хандзасан, это правда? Невинно поинтересовалась богиня, изображая глубочайшее изумление на лице. Зачем ты так смущаешь бедного мальчика? Старый самурай громко закашлялся, пытаясь скрыть обуревающее его негодование, после чего попытался испепелить меня взором, полным праведного гнева, чем вынудил меня пойти на попятную. Все, дедушка, все, не смотри на меня как на демона Дзигаку. Пошутил я, пошутил. Брат наконец-то расслабился и заулыбался, смирившись с тем, что его окружают сумасшедшие. Я адаптировался значительно дольше. Пресветлые амы, позвольте задать вопрос. Ты зря беспокоился, Хандзасан. Он владеет искусством своевременности в достаточной степени, улыбаясь, шепнула она дедушке и, сложив веер, величественно кивнула. Три вопроса, три ответа. Таков закон равновесия, нарушать который не следует даже богам. Задавай правильные вопросы, Киншин-кун, иначе ответы тебя разочаруют. Глубоко поклонившись богине Эмы, я всерьез задумался, лихорадочно перебирая роящиеся в голове мысли. Брат возник рядом неслышно, будто призрак, и обозначил первый вопрос вместо меня. Что с нами происходит, богиня? Мы были единым целым, но в какой-то момент процесс слияния прервался, и я очутился здесь, среди запустения и разрухи. Душа Кинши выжжена дотла и не желает исцеления. Что с нами происходит? Вопрос, без сомнения, был правильным, а ответ на него – необходимым. Дедушка громко хмыкнул собственным мыслям и щелчком пальцев создал из воздуха несколько татами, покрывших собой участок земли рядом с честно вырытой ямой. Богиня Амы благодарно кивнула, присела на одну из них и жестом пригласила нас присоединиться к ней. Влияние богов на смертных ограничено законом равновесия. Проклятие рода Хаттари просуществовало почти 5 веков, методично уничтожая моих потомков одного за другим и всегда оставаясь в рамках закона. Проклятие не убивало, оно только подталкивало к смерти, подтасовывая обстоятельства или изредка влияя на людей. Мое вмешательство было бы необоснованным, она начала пространное объяснение, переводя взгляд то на меня, то на брата. И когда закон оказался на моей стороне, я не рассчитала сил. Оказанной поддержки оказалось недостаточно, и процесс слияния душ не смог пройти правильно. Вы оказались слишком разными. Что-то подобное я и предполагал, сумрачно произнес дед. Хранитель рода и я были призваны исправить ситуацию. Верно, Хандзасан, кивнула богиня и вновь продолжила. Душа Киншина умирала, ее питала лишь ненависть и жажда мести. Итог вы можете наблюдать сами. Взяв от слияния воспоминания и крохи сил, Киншин отделил тебя, Леон. Истинное стремление души состояло в том, чтобы брат не остался без посмертия. Старший брат даже неосознанно пытался сберечь младшего, как сейчас пытается сберечь своего прадеда. Внук, брат, ты же слышал, деда, неосознанно. Вяло огрызнулся я, осмысливая услышанное. А ты, Леа, чего подскочил? Ваши билеты в один конец не могли меня радовать. Или могло быть иначе? Обожаю семейные сцены. Становлюсь сентиментальной. На полном серьезе вдруг заявила богиня, с некоторым умилением разглядывая наши разборки. Но я не закончила. Благодарю, пресветлая, продолжайте. Я признательно склонил голову, жестами заставив негодующих родственников умолкнуть. Леокун выбрал единственно верный путь, похвалив моего брата, а мы благосклонно ему улыбнулась, наблюдая за тем, как он надулся от собственной важности. Учитывая вашу духовную связь близнецов, каждое его действие, направляемое любовью к брату, способна постепенно исцелять раны твоей души, Киншикун. Дедушка тоже сможет внести свой вклад, если отыщет в своем старом и заскорузлом сердце хоть каплю любви к своему внуку, и возьмет самую большую лопату. Мстительно расхохотался я, глядя на то, как дедушка покорно кивает головой, соглашаясь с каждым словом небожительницы. Ее укоризненный взгляд, хоть и заставил меня осечься, но имел совсем не тот эффект, которого она ждала. Богиня лишь напомнила мне, с кем на самом деле мы имеем дело, что я должен сделать, чтобы они продолжили свой путь и не растворились во мне. Это второй вопрос, напряженно поинтересовалась богиня, разом утратив прежнюю мягкость. Да, Пресветлая Амы, если ты уцелеешь в горниле войны, заговорила она нечеловеческим и потусторонним голосом, и будешь перекован заново, ты, сломанный клинок Хаттари, возведешь в мою честь святилище в своих землях, в своих новых землях, и приведешь ко мне всех, кто ходит под твоей рукой. Проснулся я отдохнувшим, посвежевшим, полным силой отвратительного настроения. Требование богини в разной степени поразило всех, и если я был хотя бы отчасти готов к чему-то подобному, то для деда и брата ее амбиции стали полным сюрпризом. «Почувствуй себя крестоносцем 21 века», – буркнул я, открывая глаза и бодро скатываясь с кровати. «Огнем и мечом мы принесем вам веру истинную». Последнюю фразу я говорил уже в полный голос, распахнув двери своей комнаты настежь. Сидевший на диване с бутербродом в руках, Леха услышал ее, выпучил глаза и поперхнулся от удивления. С нескрываемым удовольствием хлопнув его по спине, я прервал его жалкие хрипы о помощи и надменно прошествовал в ванную комнату. Спустя 10 минут, обернутый в полотенце, шествуя обратным маршрутом, обратил внимание на подозрительную тишину в квартирке и не вытерпел. «Еретик, где же ты? Нельзя досрочно выходить из столь удачно подвернувшегося образа». За диваном подозрительно зашумело, кинув туда тапок и для острастки крикнув: «Святая граната!» Я вернулся к прерванным утренним процедурам и только тогда обратил внимание на часы. Сутки. Без малого сутки мой измотанный организм отсыпался и восстанавливался, пытаясь привести себя в относительную норму. А я еще удивился, почему вдруг кубики пресса стали столь рельефными. «Леха!» «Да, господин инквизитор?» — подобострастно спросил староста откуда-то из-за двери. «Чего изволите?» «Леха, кончай дурью маяться. У нас дома есть что пожрать. Чтоб ты знал, в этом доме, как в Греции», — вздохнул рыжий, появляясь в дверном проеме и мечтательно закатывая глаза. «А что в Греции?» — выразил я искреннее непонимание. «А в Греции, друг мой, есть все», — поучительно произнес он, пропуская меня на кухню. «Я сам не видел, но мне так сказали. Ты знатно покуролесил на празднике жизни. Высший свет обсуждает тебя во всех салунах. Молодые дворяне бьются об заклад, что ты не доживешь до конца месяца. Почтенные матроны интересуются твоей родословной, а серьезные дядьки из боярских семей пока собирают информацию, пытаясь понять, кто ты и из чего слеплен». Рассказывая мне последние новости, Леха разжег газовую плиту, установил на ней сковороду и принялся за приготовление самого быстрого из всех известных мне блюд холостяцкой кухни. Порезанные томаты, покрошенный репчатый лук и ломтики одуряюще пахнущей копченой колбасы жизнерадостно шкварчали на оливковом масле спустя несколько минут его ловких манипуляций с ножом. Разбив десяток яиц на все это великолепие, Леха невозмутимо продолжал рассказ. «Айлин обещала открутить тебе яйца при встрече. Мол, нечего девочек обижать. Я ей намекнул, что бари сами промеж собой разберутся, но эти азиаты такие эмоциональные. Черт ее знает, что она вытворит при встрече». Вспомнив разговор с Мэйли, я с удивлением ощутил отголоски той ярости. Сама моя натура бунтовала против того, чтобы мной пытался манипулировать близкий мне человек, а китаянку я имел неосторожность подпустить слишком близко. Жизнь преподносила один неприятный урок за другим, не делая скидок на возраст и не жалея. «Кстати, Леха, у меня для тебя плохие новости. В нашей тесной компании завелся крот, упитанный и хорошо осведомленный. Во всяком случае, князя, при скрытом посредничестве китайцев, о вашем освободительном походе известил именно он». Новость вызвала эффект обратный ожидаемому. Ни возмущения, ни отрицания, ни эмоций. Староста только пожал плечами и как-то очень спокойно произнес: «Если ты не ошибаешься, то я его быстро выведу. Конкретика есть или только выводы, основанные на догадках?» Крот якобы проболтался в телефонном разговоре. А рядом, совершенно случайно, оказалась Наталья Александровна. С сожалением ответил я, разводя руками. «Что еще раз скажешь? Гена достал уже. Требует тебя на базу вьюна», — пожаловался Леха, вновь принимая прежний беззаботно шалопайский вид. «У него куча вопросов. И не только у него. Сиалун Вашинва уже обретается там же и жаждет узнать, что за чудо природы чуть было не укокошило его и организованное подразделение моторизированной тяжелой пехоты. День начинался прекрасно. Положение отчасти исправила полная тарелка обжигающей яичницы, сдобренной свежей зеленью и приправленной острым соусом. Эксплуататор. Справедливо обвинил меня сосед, устраиваясь за столом и вонзая вилку в свою порцию. Твой ноутбук постоянно пищал и требовал внимания. Найдешь его в диване, среди одеял и подушек. Это был единственный приемлемый способ заставить его заткнуться. «Очень вкусно. Спасибо, Леха». С трудом отреагировал я, на пару мгновений отвлекаясь от поглощения божественной пищи. «Что бы я без тебя делал? Искал бы себе повара, секретаря и лучшего друга. Или подох бы с голода. Ешь быстрее. Чем раньше скатаемся на базу, тем быстрее разгребем все дела». Мы и не предполагали, насколько наивным было наше заблуждение. Любая одержанная победа – это всего лишь повод для поиска и разбора допущенных ошибок. Воин не должен почивать на лаврах. Перед ним всегда есть новая ступень, преодоление которой определяет его жизнь. Встретить на базе Вьюна нашего преподавателя по тактике не ожидал ни Алексей, ни я. Новенький Руссо Балт 3 метра представительского класса, подарок сиятельного князя Морозова, домчал нас до расположения частной военной компании за считанные минуты. Радушный прием бойцов на КПП усыпил нашу бдительность, и к чудесному появлению Сан Саныча мы оказались совершенно не готовы. Преподаватель по тактике смерил нас изучающим взглядом, одернул мундир и коротко бросил: «Кадеты, за мной!» Дисциплинированно щелкнув каблуками гражданских туфель, мы строевым шагом проследовали за Сан Санычем, мысленно готовясь к моральной казни. База располагалась на южной окраине города, вплотную примыкая к пустырю, имевшему прямое отношение к кварталу аристократов. Застройка этой части города планировалась разве что в отдаленном будущем, и потому ЧВК с легкостью взяла в аренду территорию площадью почти 5 гектар. Артезианская скважина, несколько мини-реакторов и возведенные из пеноблоков однотипные здания-коробки с плоскими крышами полностью перекрыли потребности наемников крупнейшей в Сибири организации такого типа. Отловив нас чуть ли не возле проходной, преподаватель уверенно проложил маршрут между одинаковыми, на первый взгляд, зданиями и вывел нас к большому ангару, рассчитанному на хранение шагающей боевой техники. Внутри оказалось пустовато. Два боевых робота, раскуроченных и разобранных до полной неузнаваемости, служили разве что украшением интерьера обычной мастерской по обслуживанию тяжелой техники. Техники разбирали БТР, участвовавшие в операции по моему спасению, с машины последовательно снимали бронелисты, несущие на себе различные следы от попаданий. Особенно меня впечатлила глубокая рваная рана на командирской башенке, превратившая боевую часть армейского вездехода в деформированный и разорванный напополам кусок металла. «Лех, они там с кем воевали-то?» — шепотом спросил я, пораженно покачнув головой. «Не похоже на ледяных элементалей. В этих элементалях было не меньше 5 метров росту. Разговорчики!» — прикрикнул Сан Саныч, прерывая наш разговор и тем самым зарождая во мне искреннее непонимание. «А почему, собственно, мы его так слушаемся?» «Хаттари, вам предстоит обучаться еще 1,5 года», — хладнокровно ответил преподаватель, чуть поворачивая голову к нам. «У вас на лице все написано аршинными буквами. За себя можете не переживать, я больше по душу Соколова. Что я натворил, Сан Саныч?» — придушенно пискнул Леха, лихорадочно перебирая в уме свои прегрешения. Несогласованная с командованием войсковая операция с задействованием учащихся ВКШ попадает под определение «натворил», вопросительно улыбнулся Самсонов и поманил нас рукой к одному из верстаков, на котором располагалось несколько разложенных ноутбуков и планшетных компьютеров. «Здесь собраны видеозаписи с камер бойцов Вьюна и кадетов. Твоя задача, Соколов, помочь мне отделить те из них, содержание которых попадает под понятие секретности. Заодно я проведу разбор ваших общих действий и поставлю оценки за досрочную практику. Хаттари, не задерживаю. Тебя ждут возле той несчастной бронемашины», — добавил он, на несколько секунд повернувшись ко мне, прежде чем окончательно утратил интерес к моей персоне. Бросив прощальный взгляд, Леха обреченно вздохнул и поплелся отчитываться. Настала его очередь на заслуженную награду. На его месте жаловаться было грех. Константин Ильич после разговора со мной счел разбирательство по происшествию полностью закрытым. Даже машину Лехе подарил взамен пришедшего в негодность рейндж-ровера. И почему рыжему постоянно так везет? Леон, ракочущий и сочный бас опекуна не затерялся даже на фоне визжащей пилы по металлу. Завидев меня, Гена отошел от останков вездехода. Теплый комбез техника изобиловал подпалинами и потеками машинного масла, лицо светилось от радости, а хорошее настроение било фонтаном, превращая его обычно грозное лицо в невозможно довольную жизнью физиономию. Приветственно помахав рукой, я ускорил шаг и спустя всего десяток секунд оказался в могучих медвежьих объятиях. Пахнул отеческим теплом, заботой и искренней радостью, а на душе вдруг стало легко и радостно. «Гена, не сломай его, он еще ничего нам не рассказал», обеспокоенно взвыл Сиалун Вашинво, прыгая вокруг нас и выражая нешуточную заинтересованность в моих целости и сохранности. По его вине мы пропустили все самое интересное. «Самое интересное всегда только впереди, господин Вашинво», сказал я, отдышавшись и переведя дух. «Но вы ведь помните, многие знания, многие печали». Глава 13. Судьбоносный выбор. Темные начала сокрыты в душе каждого человека, и только нам решать, как поступить со своими демонами. Станем ли держать их в узде и под седлом или на короткой цепи, пытаясь заморить голодом, или сочтем необходимым изредка подкармливать и выгуливать, натравливая на окружающих. Отчаяние и боль заглушали доводы ее разума. Она желала мести, как и любая обманутая в ожиданиях женщина. Страсть и ненависть сплелись в ее душе в тугой змеиный клубок, а сердце источало ревность, нашептывая и завлекая. «Господин Дэй, рада приветствовать вас на нашей территории. Во имя гармонии неба, земли и человека. Мое имя, во имя гармонии», степенно ответил наследник клана Луэн, отвлекаясь от изучения книг в предоставленных ему апартаментах и мягко прерывая речь девушки. «Вам нет нужды называть свое имя. Цветущая слива клана Вашинва известна своей красотой и очарованием даже далеко за пределами Поднебесной империи. Я полагаю, что вы, прекрасная Мэйли, явились проведать меня. Господин координатор до сих пор не счел возможным удостоить меня аудиенции. Еще несколько дней назад галантный комплимент в лучших традициях придворного этикета Поднебесной пропал бы в туне. Но девушка все же смущенно отвела взгляд в сторону, тем самым начиная новую партию, течение которой кардинально отразится на судьбах многих людей. Увы, отец все еще занят безотлагательным делом, якобы смущаясь, прошептала девушка и, следуя правилам, сложила пальцы правой руки в замысловатую фигуру, обозначившую ее статус в клане. «Мне поручена забота о вас, господин Дэй». Наследник клана Луэн удивленно приподнял бровь и уважительно кивнул. Опознавательный знак «Сандаловая палочка» использовали только специалисты, ответственные за связи с другими темными кланами. Дипломаты всегда занимали высокое положение в иерархии. Отец также выразил обеспокоенность тем, что представитель дружественной семьи не счел возможным удостоить нас своим визитом после прибытия в город. «На подконтрольной нам территории, господин Дэй, мы смогли бы гарантировать вашу личную безопасность и оказать посильную помощь в исполнении контракта. Смею заверить, клан Вашинва по-прежнему лоялен к семье Луэн и ее представителям», продолжала тихо говорить девушка. Дэй невольно приблизился к ней, прислушиваясь к каждому сказанному ей слову и мысленно сопоставляя услышанное с тем, что успел узнать сам. Стоит признать, его информация не имела статуса абсолютно достоверной, а трактовать имеющиеся в его распоряжении сведения следовало весьма внимательно. Все зависело от точки зрения или предвзятости. В любом случае Дэй-младший уже не хотел спешить с выводами, понимая, насколько своевременно боевики Вашинва эвакуировали его из спецприемника имперской службы безопасности. «Клан Луэн, в моем лице, официально заявляет об отсутствии претензий и каких-либо недомолвок между нашими семьями», — кивнул он, тепло и обаятельно улыбаясь своей собеседнице. «Скажите, прекрасная Мэйли, предложение о посильной помощи все еще в силе? Вы желаете продолжить исполнение контракта, господин Дэй?» Бесстрастно поинтересовалась девушка. Внутри нее вдруг проснулись сомнения в правильности того, что она собиралась сделать. Но, после короткой внутренней борьбы, она все же избавилась от них и продолжила игру. «Для начала я хотел бы приобрести информацию о Леоне Хаттари от всех доступных источников. Контракт». Мужчина замялся и дернул плечом, впервые за весь разговор позволил собственной раздраженности показаться наружу. «Контракт уже не имеет значения. Это личное дело, между мной и этим пацаном». Мэйли задумчиво прикрыла глаза, словно размышляя об исполнении пожелания гостя, и с трудом сдерживала смех. «Гений клана Луэн, будущий виртуоз, в ранге учитель хотел свести личные счеты со школьником. Как ни посмотри», звучало довольно забавно. «Насколько мне известно, в вашем задержании участвовала еще одна персона», отстраненным голосом сказала Мэйли, словно невзначай забрасывая наживку. Красный дракон клана Луэн жадно заглотил ее, мужчина подался девушке навстречу, впился в нее полыхнувшими затаенной злобой глазами и напряженно кивнул, ожидая продолжения. «Александра Теодоровна Бладштайнер, сотрудница имперской службы безопасности и любовница Леона Хаттари», Потомственная аристократка, не упомнишь в каком поколении. Стихия, кровь, ранг, ветеран. Начала она перечисление известной ей информации, внимательно отслеживая реакции Дэя-младшего. Ветеран, эта сучка использовала техники ранга учитель. Нетерпеливо взорвался Дэй, не сдержав возмущения. Если бы не она, горечь недавнего поражения продолжала терзать его, несмотря на прошедшие со дня схватки дни. Выдержка и самоконтроль гения клана пасовали перед обидным проигрышем и пострадавшей гордостью. Она из проклятой семьи. Видимо, Хаттари дал ей своей крови для усиления, пожав плечами, пояснила Мэйли. Клан Вашинва напрямую заинтересован в ликвидации этой женщины. Если она попадет в беду, то, учитывая определенную привязанность к ней, Хаттари наверняка поспешит на выручку. Один удар, два зайца. Красный дракон нетерпеливо топнул ногой и успокоился, сумев возобладать над эмоциями. И вдруг, лукаво стрельнув глазами на девушку, прямо спросил. «Мне известно, что госпожа Мэйли неоднократно встречалась с Леоном Хаттари, и эти встречи имели не только деловой характер. Что же это? Месть, работа и чувства несовместимы. Вам это известно не хуже, чем мне, господин Дэй», — холодно солгала девушка. «А для меня Хаттари всегда был только работой. Вы же не мстите заклинившему автомату, Хаттари не в моем вкусе. Мне нравятся более зрелые мужчины, такие как вы», — мать всегда говорила ей. «Мужчины падки на лесть, даже на грубую и примитивную. Используй ее как оружие, против которого у них нет ни единого шанса». И как всегда, мать оказалась права. Дэй младший Луэн самодовольно сверкнул глазами, незаметно расправил плечи и приосанился, и, как ей показалось, даже начал строить в отношении нее какие-то планы. Наблюдая за ним, Мэйли тоскливо подумала о том, что Леон на такую ересь не повелся бы, и тут же прогнала прочь все мысли о разбившем ее сердце мерзавце. В том, что его дни еще не сочтены и Леон обязательно как-нибудь выкрутится, она ни капли не сомневалась. В умении японца выбираться из самых сложных ситуаций девушка убеждалась неоднократно. Она желала заставить его страдать. Боялась Мэйли только одного, лишь бы отец не узнал о том, что его дочь собралась провернуть за его спиной.